А вот в ведической славянской культуре всегда есть равновесие света и мрака. Ну, например, чернобог и белобог. Ну, можно также приводить еще и другие, например, там, с речью, не с речью, дочери Макоши, да, долю, не долю, которые тоже вроде бы вот сестры, но они выполняют разные функции, и они удерживают баланс. То есть те, кто живут по совести, в ладу с природой, кто исполняет свой долг перед родом, те, значит, среча, либо по-другому, как и называется, доля, плетет ровненькую золотую нить. А те, кто вот совершает какие-то нехорошие поступки, тем не среча, либо не доля. Вот с каменного вертена такую корявую какую-то ниточку судьбы плетет. И те, и та, и другая плетет судьбу, которая исходит от Макоши. А Макош дает какие-то повествования, дает какие-то нравоучения, какие-то, может быть, изначально делает посылы, чтобы исправление было. Но если уж не услышали, то получите, пожалуйста. И вот то же самое здесь Чернобог и Белобог. Существует множество сказаний и преданий, ну, в том числе и домыслов о Чернобоге, в частности. Ну, про Белобога тоже есть, но вот про Чернобога. Но кто-то считает, что Чернобог – это Кощей. Кто-то Чернобога называет Карачуном. Кто-то сравнивает его с библейским Сатанаилом. Однако все эти версии, ну, либо далеки от сути, либо не совсем такие, как это написано. Ну, например, Чернобог, вот так если по выдержкам, чем он занимается? Управляет познанием материального мира и холодным рассудком. Простой, но железной логикой, непомерным эгоизмом. Наблюдает, как распространяются древние знания мира орлегов по иным мирам и реальностям. То есть он чем-то управляет, что-то познает и еще следит за тем, как знания орлегов распространяются по иным мирам и реальностям. То есть не маленькая Мидгард-Земля, а иные миры и реальности. С Сатанаилом, ну, возможно, что-то пересекается. Возможно. Возможно, что наши древние арийские легенды, предания, сказания и славяно-арийские, и славяно-русские, они же существовали задолго до появления вот этих самых серых, либо появления с того же самого Сатанаила здесь на земле, о чем было сказано в предыдущем семинаре. Они были взяты какими-то народами, под себя подстроены, переделаны, ну а потом вот уже в иудаизм, как, например, там Сатанаил, пришли с какими-то упрощенными его характеристиками, что он должен делать. Ну, посмотрите предыдущий семинар, там подробно все это рассказывается. Однако Чернобог нарушил небесные законы, установленные высшим богом Сварогом, сорвал печать с тайного древнего знания своего мира, которое охранял Белобог, то есть его брат. И древние знания мира орлегов зазвучало до самых темных глубин пекельного мира. Ну, по всем мирам разлилось. Он это сделал для того, чтобы по закону вселенского соответствия получить для себя древние знания самых высших миров. И вот тут интересный момент. Нам рассказывают, что это его прихоть, как у Сатанаила. Вот он захотел это и сорвал для того, чтобы дать вниз что-то. И тогда он вместе со всеми по конам вселенского бытия, по этим самым простым укладам, он также поднимется. Если там что-то добавилось, то и здесь поднимется. Ну, как вот земля прибывает там, да, и вы поднимаетесь. Либо вода прибывает, и лодка поднимается. Надо воды добавить, тогда и лодка поднимется. И там земли накидать, тогда и вы выше будете. Вот то же самое здесь. Но так ли это на самом деле? Белобог, небесный бог-охранитель древнего знания высших миров, щедрый податель всякого благодения, счастья и радости всем трудолюбивым людям из древних славянских и арийских родов. Благим созидателем, идущим по золотому пути духовного развития, дарует древние знания высших миров. Он не только охраняет древние знания высших миров, но и наблюдает за тем, как древние знания изменяют сознание жителей порубежных миров, к коим относится и наша Мидгард-Земля. Благодаря Белобогу на землях явного мира рождаются люди, созидательно наполняющие жизнь красотою и любовью. Чернобог следит, Белобог воплощает, Чернобог где-то что-то там свое вкладывает, вмешивается, Белобог корректирует что-то, останавливает что-то, опять же, дополняет, чтобы опять же было равновесие. То есть уровни Белобога и Чернобога намного выше уровня Мидгард-Земли, это уровни подсварожья. А сварог, кто еще не знает или не помнит, это тот, кто создал нашу Вселенную. Вселенную. Это творец нашей Вселенной. Вот представляете, да, какой уровень Белобога и Чернобога. Поэтому какой-то там черт, какой-то там Карачун, либо какой-то Кощей для Чернобога, ну, маловато это будет. Как-то в мультике маловато будет. А вот из этого следует, что уровень этих братьев-богов, как я уже сказал, намного превосходит Карачуна и Кощей земного явного мира. Здесь масштабы Вселенной, созданы когда-то Сварогом и его дружиной. И если бы не пришло время поднять всю Вселенную от пекла до света, то есть все уровни, на новые ступени бытия, то никто не дозволил бы Чернобогу развернуть новые знания, то есть сорвать печати с этих знаний орлегов, которые хранил Белобог. И Великая Небесная Аса – это не просто война в представлении обывателя, а перестройка всех уровней нашей Вселенной с установкой равновесия на новых высотах. Ну вот смотрите, представим себе, вот есть несколько уровней, да, вот так, несколько уровней. Вот здесь вот находится кто-то. И вот весы, Белобог, Чернобог, они вот в равновесии должны находиться. Теперь представляете, на одну ступеньку одна часть весов задралась выше, раз, и поднялась выше. А вторая-то опустилась, получается. А это уже проблема. Сюда новые знания даны, а здесь не то, чтобы эти знания остались прежними, они уже опускаются на уровень ниже, потому что они не соответствуют тому, что с этой стороны происходит. Что необходимо сделать? Необходимо сделать, зацепившись за тот уровень, поднять другой край на этот же уровень, выровнять. Поэтому вот эти все перетурбации, эти все неприятности, которые происходили там, с катастрофами, с чем-то еще, с перестроением, там, кто-то называет в кавычки, квантовыми переходами, они происходили по всей Вселенной, потому что знания-то были даны и вниз, и помните, да, воды-то прибавилось, все вместе поднялись на этой лодке. И получается, что и свет тоже должен подняться. И это вот связано с многими-многими трансформациями, многими изменениями, в том числе и то, что простым человеком воспринимается как небесная аса. Поэтому в преданиях рассказывается очень просто. Да, была аса, а кто понимает чуть повыше, это не была аса, это была перестроечка, это была переделочка. Кто еще выше, он скажет, так это обыкновенный ремонт в нашем доме для того, чтобы соответствовать новым явлениям, новым проявлениям, новым требованиям и веяниям нашей жизни. Вот опять же, видите, на четырех уровнях по-разному воспринимается. Продолжение ролика смотрите и слушайте на Boosty.ru/Славрадио.